Дощаник плывет под берегом, влево широко размахнулась река, вторгаясь на песчаный берег луговой стороны. Видишь, как прибывает вода, заплескивая и качая прибрежные кусты, а встречу ей по ложбинам и щелям земли шумно катятся светлые потоки верхних вод. Улыбается солнце, желтоносые грачи блестят в его лучах черной сталью оперения, хлопотливо каркают, строя гнезда. На припеке трогательно пробивается из земли к солнцу ярко-зеленая щетинка травы. Телу холодно, а в душе тихая радость, и тоже возникают нежные ростки светлых надежд. Очень уютно весною на земле. К полудню доплыли до Красновидова. На высокой и круто срезанной горе стоит голубоглавая церковь, от нее гуськом тянутся по краю горы хорошие и крепкие избы, блестя желтым тесом крыш и парчевыми покровами соломы. Просто и красиво. Сколько раз любовался я этим селом, проезжая мимо его на пароходах. Когда вместе с Кукушкиным я начал разгружать дощаник, Ромась, подавая мне с борта мешки, сказал: «Однако сила у вас есть». И, не глядя на меня, спросил: «А грудь не болит?» «Немало». Я был очень тронут деликатностью его вопроса. Мне особенно не хотелось, чтобы мужики знали о моей попытке убить себя. «Селенка имеет, можно сказать, свыше должности», — болтал Кукушкин. «Какой губернии, молодчик? Нижегородский? Водохлебами дразнит вас. А еще чай примечай, отколи чайки летят. Это тоже про вас сложено». С горы по съезду, по размягшей глине, среди множества серебром сверкающих ручьев, широко шагал, скользя и покачиваясь, длинный сухощавый мужик, босый, в одной рубахе и портах, с курчавой бородою, в густой шапке рыжеватых волос. Подойдя к берегу, он сказал звучно и ласково: «С приездом!» Оглянулся, поднял толстую жердь, другую, положил их концами на борта и, легко прыгнув в дощаник, скомандовал: «Упрись ногами в концы жердей, чтобы не съехали с борта, и принимай бочки. Парень, иди сюда, помогай». Он был картинно красив и, видимо, очень силен. На румяном лице его с прямым большим носом строго сияли голубоватые глаза. «Простудишься, Изот», — сказал Ромась. «Я-то? Не бойся». Выкатили бочку керосина на берег. Изот, смерив меня глазами, спросил: «Приказчик?» «Поборись с ним», — предложил Кукушкин. «А тебе опять рожу испортили? Что с ними сделаешь? С кем это?» «А, которые бьют». «Эх ты», — сказал Изот, вздохнув, и обратился к Ромасю. «Телеги сейчас спустятся. Я вас издали увидал, плывут. Хорошо плыли. Ты иди, Антоныч, я послежу тут». Было видно, что человек этот относился к Ромасю дружески и заботливо, даже покровительственно, хотя Ромась был старше его лет на 10. Через полчаса я сидел в чистой и уютной комнате новенькой избы, стены ее еще не утратили запаха смолы и пакли. Бойкая остроглазая баба накрывала стол для обеда. Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печки. «Ваша комната на чердаке», — сказал он. Из окна чердака видна часть села, овраг против нашей избы, в нем крыши бань среди кустов. За оврагом сады и черные поля. Мягкими увалами они уходили к синему гребню леса на горизонте. Верхом на коньке крыши бани сидел синий мужик, держа в руке топор, а другую руку прислонил к колбу, глядя на Волгу вниз. Скрипела телега, надсадно мычала корова, шумели ручьи. Из ворот избы вышла старуха, вся в черном, и, обратясь к воротам, сказала крепко: «Сдохнуть бы вам!» Двое мальчишек, деловито заграждавшие путь ручью камнями и грязью, услыхав голос старухи, стремглав бросились прочь от нее, а она, подняв с земли щепку, плюнула на нее и бросила в ручей. Потом ногою в мужицком сапоге разрушила постройку детей и пошла вниз к реке. «Как-то я буду жить здесь». Позвали обедать. Внизу за столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, и что-то говорил, но замолчал, увидя меня. «Что ж ты?» — хмуря спросил Ромась. «Говори». «Да уж я ничего, все сказал. Значит, так решили. Сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то с палкой потолще. При Баринове не все говорить можно. У него да у Кукушкина языки бабьи. Ты, парень, рыбу ловить любишь? Нет. Ромай заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. Изот, внимательно выслушав его, сказал: «Окончательно мироеды житья не дадут тебе». «Увидим». «Да уж так». Я смотрел на Изота и думал. Наверное, вот с таких мужиков пишут рассказы Коронин и Златовратский. Неужели удалось мне подойти к чему-то серьезному, и теперь я буду работать с людьми настоящего дела? Изот, пообедав, говорил: «Ты, Михаил Антонов, не торопись. Хорошо, скоро не бывает. Легонько надо». Когда он ушел, Ромась сказал задумчиво: «Умный человек, честный. Жаль, малограмотен, едва читает. Но упрямо учится. Вот, помогите ему в этом». Вплоть до вечера он знакомил меня с ценами товаров в лавке, рассказывая: «Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села. Конечно, это им не нравится. Делают мне пакости, собираются избить. Живу я здесь не потому, что мне приятно или выгодно торговать, а по другим причинам. Это затея вроде вашей булочной». Я сказал, что догадываюсь об этом. «Ну да. Надо же учить людей уму-разуму, так?» Лавка была заперта, мы ходили по ней с лампой в руках, и на улице кто-то тоже ходил, осторожно шлепая по грязи, иногда тяжело влезая на ступеньки крыльца. «Вот, слышите? Ходит. Это мигун, бобыль. Злое животное. Он любит делать зло, точно красивая девка кокетничать. Вы будьте осторожны в словах с ним, да и вообще». Потом в комнате, закурив трубку, прислонясь широкой спиною к печке и прищурив глаза, он пускал струйки дыма в бороду себе и, медленно составляя слова в простую, ясную речь, говорил, что давно уже заметил, как бесполезно трачу я годы юности. «Вы человек способный, по природе упрямый, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да так, чтоб книга не закрывала людей. Один сектант, старичок, очень верно сказал: всякое научение от человека исходит. Люди учат больнее, грубо они учат, но наука их крепче въедается». Говорил он знакомое мне о том, что прежде всего надо будить разум деревни, но и в знакомых словах я улавливал более глубокий, новый для меня смысл. «Там у вас студенты много балакают о любви к народу. Так я говорю им на это. Народ любить нельзя. Это слова, любовь к народу». Усмехнулся в бороду, пытливо глядя на меня, и начал шагать по комнате, продолжая крепко, внушительно: «Любить — значит соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим нужно идти к женщине. А разве можно не замечать невежество народа, соглашаться с заблуждениями его ума, снисходить ко всякой его подлости и прощать ему зверство? Нет? Нет. Вот видите, вас там все Некрасова читают и поют. Но знаете, с Некрасовым далеко не уедешь. Мужику надо внушать: ты, брат, хоть и неплох человек сам по себе, а живешь плохо и ничего не умеешь делать, чтобы жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты. Зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось все. Дворянство, духовенство, ученые, цари — все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну, учись жить, чтоб тебя не мордовали». Уйдя в кухню, он велел кухарке вскипятить самовар, а потом стал показывать мне свои книги, почти все научного характера: Окль, Ляэль, Гартпель, Леки, Лебок, Тейлор, Миль, Спенсер, Дарвин, а из русских — Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, фрегат Паллада Гончарова, Некрасов. Он гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и ворчал почти умиленно: «Хорошие книги, а это редчайшая. Ее сожгла цензура. Хотите знать, что есть государство? Читайте эту. Он подал мне книгу Гоббса «Левиафан». Это тоже о государстве, но легче, веселей. Веселая книга оказалась «Государем Макиавелли». За чаем он кратко рассказал о себе. Сын черниговского кузнеца, он был смазчиком поездов на станции Киев. Познакомился там с революционерами, организовал кружок самообразования рабочих. Его арестовали, года два он сидел в тюрьме, а потом сослали в Якутскую область на 10 лет. Вначале жил там с якутами в Улусе, думал, пропаду. Зима там, черт побери, такая, знаете, что в человеке застывает мозг. Да и лишний разум там. Потом вижу, то здесь, то тут торчит русский, натыканных не густо, все-таки есть. И чтоб не скучали, новых к ним заботливо добавляют. Хорошие люди были. Был студент Владимир Короленко, он теперь тоже воротился. Я с ним хорошо жил, потом разошлись. Мы оказались во многом похожи один на другого, а на сходстве дружба не ладится. Но это серьезный, упрямый человек, способен ко всякой работе. Даже иконы писал. Это мне не нравилось. Теперь, говорят, хорошо пишет в журналах. Долго до полуночи беседовал он, видимо, желая сразу прочно поставить меня рядом с собою. Впервые мне было так серьезно хорошо с человеком. После попытки самоубийства мое отношение к себе сильно понизилось. Я чувствовал себя ничтожным, виноватым пред кем-то, и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это и человечно, просто открыв предо мною дверь в свою жизнь, выпрямил меня. Незабвенный день. В воскресенье мы открыли лавку после обедни, и тотчас же к нашему крыльцу стали собираться мужики. Первым явился Матвей Баринов, грязный, растрепанный человек с длинными руками обезьяны и рассеянным взглядом красивых бабьих глаз. — Что слышно в городе? — спросил он, поздоровавшись, и, не ожидая ответа, закричал встречу Кукушкину. — Степан! Твои кошки опять петуха сожрали! И тотчас рассказал, что губернатор поехал из Казани в Петербург к царю хлопотать, чтоб всех татар выселили на Кавказ и в Туркестан. Похвалил губернатора. «Умный. Понимает свое дело». «Ты сам выдумал все это», — спокойно заметил Ромась. «Я? Когда?» «Не знаю». «Да чего ты мало веришь людям, Антоныч?» — сказал Баринов с упреком, сожрительно качая головою. «А я жалею татар. Кавказ требует привычки». Осторожно подошел маленький сухощавый человек в рваной поддевке с чужого плеча. Серое лицо его искажало судорога, раздергивая темные губы в болезненную улыбку. Острый левый глаз непрерывно мигал, над ним вздрагивала седая бровь, разорванная шрамами. «Почет, мигуно!» — насмешливо сказал Баринов. «Чего ночью украл?» «Твои деньги!» Звучным тенором ответил мигун, сняв шапку перед Ромасем. Вышел со двора хозяин нашей избы и сосед наш Панков в пиджаке с красным платочком на шее, в резиновых галошах и с длинной, как вожжи, серебряной цепочкой на груди. Он смерил мигуна сердитым взглядом. — Если ты, старый черт, будешь в огород ко мне лазить, я тебя колом по ногам. Начинается обыкновенный разговор. — спокойно заметил мигун и, вздыхая, добавил. — Как жить, коли не бить? Панков стал ругать его, а он прибавил. — Какой же старый я? 46 годов. — А на святках тебя 53 было, — вскричал Баринов. — Сам говорил, 53. Зачем врешь? Пришел солидный бородатый старик Суслов и рыбак Изот. Так собралось человек 10. Сноска. Плохо помню фамилии мужиков и, вероятно, перепутал или исказил их. Примечание Максима Горького. Хохол сидел на крыльце у двери лавки, покуривая трубку, молча слушая беседу мужиков. Они уселись на ступенях крыльца и на лавочках по обе стороны его. День был холодный, пестрый. По синему вымороженному зимою небу быстро плыли облака — пятна света и теней купались в ручьях и лужах, то ослепляя глаза ярким блеском, то лаская взгляд бархатной мягкостью. Нарядно одетые девицы павами плыли вниз по улице, к Волге, шагали через лужи, поднимая подолы юбок и показывая чугунные башмаки. Бежали мальчишки с длинными удилищами на плечах, шли солидные мужики, искося оглядывая группу нашей лавки, молча приподнимая картузы и войлочные шляпы. Мигун с Кукушкиным миролюбиво разбирались в неясном вопросе, кто больнее дерется, купец или барин. Кукушкин доказывал купец, Мигун защищал помещика, его звучный тенорок одолевал растрепанную речь Кукушкина. «Господина Фингерова папаша Наполеона Бонапарта за бороду драл, а господин Фингеров, бывало, ухватит двоих за овчину на затылках, разведет ручки свои, да и треснет лбами, готово, оба лежат недвижимы». «Эдак ляжешь», — согласился Кукушкин, но добавил. «Ну, зато купец ест больше барина». Благообразный Суслов, сидя на верхней ступени крыльца, жаловался. «Некрепок становится мужик на земле, Михаил Антонов. При господах не дозволялось зря жить. Каждый человек был к делу прикреплен. А ты подай прошение, чтобы крепостное право опять завели», — ответил ему Изот. Ромась молча взглянул на него и стал выколачивать трубку о перила крыльца. Я ждал, когда же он заговорит. И, внимательно слушая несвязанную беседу мужиков, пытался представить, что именно скажет хохол. Мне казалось, что он уже пропустил целый ряд удобных моментов вмешаться в беседу мужиков. Но он равнодушно молчал и сидел идольски неподвижно, следя, как ветер морщит воду в лужах и гонит облака, стискивая их в густо-серую тучу. На реке гудел пароход, снизу возносилась визгливая песня девиц, подыгрывала гармоника. И Кая, рыча, вниз по улице шагал пьяный, размахивая руками, ноги его неестественно сгибались, попадая в лужи. Мужики говорили все медленнее, уныние звучало в их словах, и меня тоже тихонько трогала печаль, потому что холодное небо грозило дождем, и вспоминался мне непрерывный шум города, разнообразие его звуков, быстрое мелькание людей на улицах, бойкость их речи, обилие слов, раздражающих ум. Вечером за чаем я спросил хохла, когда же он говорит с мужиками. — О чем? — Ага, — сказал он, внимательно выслушав меня. — Ну, знаете, если бы я говорил с ними об этом, да еще на улице, меня бы снова отправили к якутам. Он натискал табака в трубку, раскурил ее, сразу окутался дымом и спокойно, памятно заговорил о том, что мужик... Человек осторожный, недоверчивый. Он сам себя боится, соседа боится, особенно всякого чужого. Еще не прошло 30 лет, как ему дали волю, каждый 40-летний крестьянин родился рабом и помнит это. Что такое воля, трудно понять. Рассуждая просто, воля — это значит «живу, как хочу». Но везде начальство, и все мешают жить. У помещиков отнял крестьянство царь, стало быть, теперь царь единый господин надо всем крестьянством. И снова. А что ж такое воля? Вдруг придет день, когда царь объяснит, что она значит. Мужик очень верит в царя, единого господина всей земли и всех богатств. Он отнял крестьян у помещиков, может отнять пароходы и лавки у купцов. Мужик царист, он понимает. Много господ плохо, один лучше. Он ждет, что наступит день, когда царь объявит ему смысл воли. Тогда хватай кто что может. Этого дня все хотят, и каждый боится. Каждый живет на стороже внутри себя. Не прозевать бы решительный день всеобщей дележки. И сам себя боится. Хочет много, и есть что взять, а как возьмешь? Все точат зубы на одно и то же. К тому же везде неисчислимое количество начальства, явно враждебного мужику да и царю. Но и без начальства нельзя. Все передерутся, перебьют друг друга. Ветер сердито плескал в стекла окон обильным вешним дождем. Серая мгла изливалась по улице. В душе у меня тоже стало серовато и скучно. Спокойный негромкий голос раздумчиво говорил. Внушайте мужику, чтобы он постепенно научался отбирать у царя власть в свои руки. Говорите ему, что народ должен иметь право выбирать начальство из своей среды, и станового, и губернатора, и царя. Это на 100 лет. А вы думали все сделать к Троицыну дню? — серьезно спросил Хохол. Вечером он ушел куда-то, а часов в 11 я услышал на улице выстрел. Он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму под дождь, я увидел, что Михаил Антонович идет к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой и черный. — Вы что? Это я выпалил. — В кого? — А тут какие-то скольями наскочили на меня. Я говорю, отстаньте, стрелять буду. Не слушают. Ну, тогда я выстрелил в небо. Ему не повредишь. Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду и фыркал, как лошадь. А сапоги чертовы, оказывается, худые у меня. Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет. Смажьте керосином. Восхищало меня его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчесывая бороду перед зеркалом, он предупредил меня. «Вы ходите по селу осторожней, особенно в праздники, вечерами. Вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите. Это раздражает драчунов и может внушить им мысль, что вы боитесь. А бояться не надо. Они сами народ трусоватый». Я начал жить очень хорошо, каждый день приносил мне новое и важное. С жадностью стал читать книги по естествознанию, Ромась учил меня. «Это, Максимыч, прежде всего, и всего лучше надо знать. В эту науку вложен лучший разум человечий». Вечерами трижды в неделю приходил Изот, я учил его грамоте. Сначала он отнесся ко мне недоверчиво, с легонькой усмешкой, но после нескольких уроков добродушно сказал. «Хорошо объясняешь. Тебе бы, парень, учителем быть!» И вдруг предложил. «Ты будто сильный. Ну-ка, давай на палки потянемся». Взяли из кухни палку, сели на пол и, упершись друг другу ступнями в ступни ног, долго старались поднять друг друга с пола, а Хохол, ухмыляясь, подзадоривал нас. «А, ну, путь!» Изот поднял меня. Это, кажется, еще более расположило его в мою пользу. «Ничего ты, здоров!» — утешил он меня. «Жаль, рыбу не любишь ловить, а то ходил бы со мной на Волгу. Ночью на Волге — царствие небесное!» Учился он усердно, довольно успешно и очень хорошо удивлялся. Бывало, во время урока вдруг встанет, возьмет с полки книгу, высоко подняв брови, с натугой прочитает 2-3 строки и, покраснев, смотрит на меня, изумленно говоря. «Читаю ведь, ха-ха, мать его курицу!» И повторяет, закрыв глаза. «Словно как мать над сыновней могилой стонет кулик над равниной унылой. Видал?» Несколько раз он вполголоса осторожно спрашивал. «Объясни ты мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, они складываются в слова, и я знаю их, слова живые, наши. Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Ежели бы это картинки были, ну тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны. Как это?» Что я мог ответить ему? И мое «не знаю» огорчало человека. «Колдовство!» — говорил он, вздыхая, и рассматривал страницы книги на свет. Была в нем приятная трогательная наивность, что-то прозрачное, детское. Он все более напоминал мне славного мужика из тех, о которых пишут в книжках. Как почти все рыбаки, он был поэт. Любил Волгу, тихие ночи, одиночество, созерцательную жизнь. Смотрел на звезды и спрашивал. «Хохол говорит, и там, может, кое-какие жители есть, вроде нашим. Как думаешь, верно это? Знак бы им подать, спросить, как живут. Поди-ка лучше нас, веселее». В сущности, он был доволен своей жизнью. Он сирота, бобыль и ни от кого не зависим в своем тихом, любимом деле рыбака. Но к мужикам относился неприязненно и предупреждал меня. «Ты не гляди, что они ласковые. Это хитряга народ, фальшивый, ты им не верь. Сейчас они с тобою так, а завтра иначе. Каждому только сам он виден, а общественное дело каторгой считают». И с ненавистью, странной в человеке такой мягкой души, он говорил о мироедах. «Они почему богаче других? Потому что умнее. Так ты, сволочь, помни, если умный. Крестьянство должно жить стадом, дружно. Тогда оно сила. Они расщепляют деревню, как полено на лучину. Ведь вот что. Сами себе враги. Это злодейский народ. Вот как хохол мается с ними. Красивый, сильный, он очень нравился женщинам, и они одолевали его. «Конечно, в этом я избалован», — добродушно каялся он. «Для мужьев обидно это. Я сам бы обижался на их месте. Однако баб нельзя не пожалеть. Баба, она вроде как вторая твоя душа. Живет она без праздников, без ласки, работает как лошадь и больше ничего. Мужьям любить некогда, а я — свободный человек. Многих в первый же год после свадьбы мужья кулаками кормят. Да, я в этом грешен, балуюсь с ними. Об одном прошу. Вы, бабы, только не сердитесь друг на друга. Меня хватит на всех. Не завидуйте одна другой, все вы мне одинаковы, всех жалею». И, конфузливо усмехаясь, в бороду он рассказал. «Я даже чуть-чуть с барыней одной не пошалил. На дачу приехала из города барыня. Красавец, белая, как молоко, а волосье лен. И глазенки синеваты, добрый. Я ей рыбу продавал, и все бывало, гляжу на нее. Ты что?» — спрашивает. «Сами знаете», — говорю. «Ну хорошо», — говорит, — «я к тебе ночью приду, жди». И верно, пришла. Только комаров она стеснялась. Закусали ее комары. Ну и не вышло у нас ничего. «Не могу», — говорит, — «кусают очень», а сама чуть не плачет. Через сутки к ней муж прибыл, судья какой-то. «Да, вот они какие, барыни-то». С грустью и упреком кончил он. «Комары им жить мешают». Изот очень хвалил Кукушкина. «Вот приглядись к мужику. Хорошей души этот. Не любит его, ну, напрасно. Болтун, конечно, так ведь у всякого скота своя пестрота». Кукушкин был безземелен, женат на пьяной бабе-батрачке, маленькой, но очень ловкой, сильной и злой. Избу свою он сдал кузнецу, а сам жил в бане, работая у Панкова. Он очень любил новости, а когда их не было, сам выдумывал разные истории, нанизывая их всегда на одну нить. «Михаил Антонов, слыхал ты? Теньковский урядник в монахи идет от своей должности. Не желаю, — бает, — мужиков мордовать. Шабаш!» Хохол серьезно говорил. «Вот так все начальство и разбежится от вас». Вытаскивая из нечесанных русых волос на голове соломинки, сено, куриный пух, Кукушкин соображает. Все они убегут, а которые совесть имеют, им, конечно, тяжко на своих должностях. Не веришь ты, Антоныч, в совесть, вижу я, а ведь без совести и при большом уме не проживешь. Вот, послушай случай. И рассказывает о какой-то умнейшей помещице. Такая злодейка была, что даже губернатор, невзирая на высокую свою должность, в гости к ней приехал. «Сударыня, — говорит, — будьте осторожнее на всякий случай. Слухи, — говорит, — о вашей подлости злодейской даже в Петербург достигли». Она, конечно, наливкой угостила его, а сама говорит: «Поезжайте с Богом, не могу я переломить характер мой». Прошло 3 года с месяцем, и вдруг она собирает мужиков. «Вот, — говорит, — вам вся моя земля, и прощайте, и простите меня, а я...» «В монастырь», — подсказывает хохол. Кукушкин, внимательно глядя на него, подтверждает: «Верно, в игуменье». «А значит, и ты слыхал про нее?» «Никогда не слыхал». «А откуда же знаешь?» «Я тебя знаю». Фантазер бормочет, покачивая головой. «Да чего ты неверующий людям?» И так всегда. Плохие и злые люди его рассказов устают делать зло и пропадают без вести, но чаще Кукушкин отправляет их в монастыри, как мусор на свалку. У него являются неожиданные странные мысли. Он вдруг нахмурится и заявляет: «Напрасно мы татар победили. Татары лучше нас». О татарах никто не говорил. Говорили в это время об организации артели садовладельцев. Ромась рассказывает о Сибири, о богатом сибирском крестьянине, но вдруг Кукушкин задумчиво бормочет: «Если селедку 2-3 года не ловить, она может до того разродиться, что море выступит из берегов и будет потоп людям. Замечательная плодущая рыба». Село считает Кукушкина пустым человеком, а рассказы и странные мысли его раздражают мужиков, вызывая у них ругань и насмешки, но слушают они его всегда с интересом, внимательно, как бы ожидая встретить правду среди его выдумок. «Пустобрех!» — зовут его солидные люди, и только щеголь Панков говорит серьезно: «Степан, Человек с загадкой. Кукушкин очень способный работник. Он бондарь, печник, знает пчел, учит баб разводить птицу, ловко плотничает, и все ему удается, хотя работает он копотливо, неохотно. Любит кошек, у него в бане штук 10 сытых зверей и зверят. Он кормит их воронами, галками, и, приучив кошек есть птицу, усилил этим отрицательное отношение к себе. Его кошки душат цыплят, кур, а бабы охотятся за зверьем Степана, нещадно избивают их. У бани Кукушкина часто слышен яростный визг огорченных хозяек, но это не смущает его. «Дуры! Кошка — охотничий зверь. Она ловчее собаки. Вот я их приучу к охоте на птицу. Разведем сотни кошек, продавать будем. Доходы вам, дурехи!» Он знал грамоту, но забыл, а вспомнить не хочет. Умный по природе своей, он быстрее всех схватывает существенное в рассказах хохла. «Так, так», — говорит он, жмурясь, как ребенок, глотающий горькое лекарство. «Значит, Иван-то Грозный мелкому народу не вреден был?» Он, Изот и Панков приходят к нам вечерами и нередко сидят до полуночи, слушая рассказы хохла о строении мира, о жизни иностранных государств, о революционных судорогах народов. Панкову нравится французская революция. «Вот это настоящий поворот жизни!» — одобряет он. Он 2 года тому назад отделился от отца, богатого мужика с огромным зобом и страшно вытаращенными глазами, взял по любви замуж сироту, племянницу Изота, держит ее строго, но одевает в городское платье. Отец проклял его за строптивость, и, проходя мимо новенькой избы, сына ожесточенно плюет на нее. Панков сдал Ромасю в аренду избу и пристроил к ней лавку против желания богатеев села, и они ненавидят его за это. Он же относится к ним внешне равнодушно, говорит о них пренебрежительно, а с ними грубо и насмешливо. Деревенская жизнь тяготит его. «Зная ремесло, жил бы в городе». Складный, всегда чисто одетый, он держится солидно и очень самолюбив. Ум его осторожен, недоверчив. «Ты от сердца, а ли по расчету за такое дело взялся?» — спрашивает он Ромася. «А как думаешь?» «Нет, ты скажи». «По-твоему, как лучше?» «Не знаю. А по-твоему?» Хохол упрямый в конце концов заставляет мужика высказаться. «Лучше от ума, конечно. Ум без пользы не живет, а где польза, там дело прочное. Сердце — плохой советчик нам. По сердцу я бы такого наделал, беда. Папа обязательно поджег бы, не суйся куда не надо». Поп, злой старичок с мордочкой крота, очень насолил Панкову, вмешавшись в его ссору с отцом. Сначала Панков относился ко мне неприязненно и почти враждебно, даже хозяйски покрикивал на меня, но скоро это исчезло у него, хотя я чувствовал... Осталось скрытое недоверие ко мне, да и мне Панков был неприятен. Очень памятны мне вечера в маленькой чистой комнатке с бревенчатыми стенами. Окна плотно закрыты ставнями, на столе в углу горит лампа, перед нею крутолобый гладко остриженный человек с большой бородой. Он говорит: «Суть жизни в том, чтобы человек все дальше отходил от скота». Трое мужиков слушают внимательно, у всех хорошие глаза, умные лица. Изот сидит всегда неподвижно, как бы прислушиваясь к чему-то отдаленному, что слышит только он один. Кукушкин вертится, точно его комары кусает, а Панков, пощипывая светлые усики, соображает тихо. «Значит, все-таки была нужда народу разбиться на сословие». Мне очень нравится, что Панков никогда не говорит грубо с Кукушкиным, батраком своим, и внимательно слушает забавные выдумки мечтателя. Кончится беседа, я иду к себе на чердак и сижу там у открытого окна, глядя на уснувшее село и в поля, где непоколебимо властвует молчание. Ночная мгла пронизана блеском звезд, тем более близких земле, чем дальше они от меня. Безмолвие внушительно сжимает сердце, а мысль растекается в безграничии пространства, и я вижу тысячи деревень, также молча прижавшихся к плоской земле, как притиснуто к ней наше село. Неподвижность, тишина. Мглистая пустота, тепло обняв меня, присасывается тысячами невидимых пиявок к душе моей, И постепенно я чувствую сонную слабость, смутная тревога волнует меня. Мал и ничтожен я на земле. Жизнь села встает предо мною безрадостно. Я многократно слышал и читал, что в деревне люди живут более здорово и сердечно, чем в городе. Но я вижу мужиков в непрерывном каторжном труде, среди них много нездоровых, надорвавшихся в работе, и почти совсем нет веселых людей. Мастеровые рабочие города, работая не меньше, живут веселее, и не так нудно, надоедливо жалуются на жизнь, как эти угрюмые люди. Жизнь крестьянина не кажется мне простой. Она требует напряженного внимания к земле и много чуткой хитрости в отношении к людям. И несердечна эта бедная разумом жизнь. Заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые. Все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них. Мне трудно понять, за что они так упрямо не любят Хохла, Панкова и всех наших людей, которые хотят жить разумно. Я отчетливо вижу преимущество города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач. И всегда в такие ночи мне вспоминаются двое горожан. Ф. Калугин и З. Небей, часовых дел мастера, а также принимают в починку разные аппараты, хирургические инструменты, швейные машины, музыкальные ящики всех систем и прочее. Эта вывеска помещается над узенькой дверью маленького магазина. По сторонам двери пыльные окна, у одного сидит Ф. Калугин, лысый, шишкой на желтом черепе и с лупой в глазу. Круглолицый, плотный, он почти непрерывно улыбается, ковыряя тонкими щипчиками в механизме часов, или что-то распевает, открыв круглый рот, спрятанный под седой щеткой усов. У другого окна — З. Небей. Курчавые черные с большим кривым носом, с большими, как сливы, глазами и остренькой бородкой. Сухой, тощий, он похож на дьявола. Он тоже разбирает и слаживает какие-то тоненькие штучки, и порою неожиданно кричит басом. «Тра-та-там! Там-там!» За спинами у них хаотически нагромождены ящики, машины, какие-то колеса, арестоны, глобусы. Всюду на полках металлические вещи разных форм, и множество часов качают маятниками на стенах. Я готов целый день смотреть, как работают эти люди. Но мое длинное тело закрывает им свет, они строят мне страшные рожи, машут руками, гонят прочь. Уходя, я с завистью думаю, какое счастье уметь все делать. Уважаю этих людей и верю, что они знают тайны всех машин, инструментов и могут починить все на свете. Это люди. А деревня не нравится мне. Мужики непонятны. Бабы особенно часто жалуются на болезни, у них что-то подкатывает к сердцу, спирает в грудях и постоянно резь в животе. Об этом они больше и охотнее всего говорят, сидя по праздникам у своих исп или на берегу Волги. Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой глиняной корчаги ценою в 12 копеек три семьи дрались кольями, переломили руку старухи и разбили череп парню. Такие драки почти каждую неделю. Парни относятся к девицам откровенно цинично и озорничают над ними. Поймают девок в поле, завернут им юбки и крепко свяжут подолы мочалом над головами. Это называется «пустить девку цветком». По пояс обнаженные снизу девицы визжат, ругаются, но, кажется, им приятна эта игра. Заметно, что они развязывают юбки медленнее, чем могли бы. В церкви завсеночные парни щиплют девицам ягодицы. Кажется, только для этого они и ходят в церковь. В воскресенье поп Самвона говорит. «Скоты! Нет разве иного места для безобразия вашего?» На Украине народ, пожалуй, более поэт в религии, рассказывает Ромась. «А здесь, под верою в Бога, я вижу только грубейшие инстинкты страха и жадности. Такой, знаете, искренней любви к Богу, восхищение красотою и силой Его у здешних нет. Это может быть хорошо. Легче освободиться от религии. Она же вреднейший предрассудок, скажу вам». Парни хвастливы, но трусы. Уже раза три они пробовали побить меня, застигая ночью на улице, но это не удалось им, и только однажды меня ударили палкой по ноге. Конечно, я не говорил Ромасю о таких стычках, но, заметив, что я прихрамываю, он сам догадался, в чем дело. «А, все-таки получили подарок. Я ж говорил вам». Хотя он и не советует мне гулять по ночам, но все же иногда я выхожу огородами на берег Волги и сижу там, под ветлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз, за реку в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отраженными мертвой луною. Я не люблю луну. В ней есть что-то зловещее, и, как у собаки, она возбуждает у меня печаль, желание уныло завыть. Меня очень обрадовало, когда я узнал, что она светит не своим светом, что она мертва, и нет и не может быть жизни на ней. До этого я представлял ее населенной медными людьми. Они, сложенные из треугольников, двигаются, как циркули, и уничтожающие великопостно звонят. На ней все медное. Растения, животные, все непрерывно, приглушенно звенит враждебно земле, замышляет злое против нее. Мне было приятно узнать, что она — пустое место в небесах. Но все-таки хотелось бы, чтобы на Луну упал большой метеор, силою, достаточной для того, чтобы она, вспыхнув от удара, засияла над землей собственным светом. Глядя, как течение Волги колеблет парчевую полосу света, и зарожденная где-то далеко во тьме исчезает в черной тени горного берега, я чувствую, что мысль моя становится бодрее и острее. Легко думается о чем-то неуловимом словами, чуждом всему, что пережито днем. Владычное движение водной массы почти безмолвно. По темной широкой дороге скользит пароход чудовищной птицы в огненном оперении. Мягкий шум течет вслед за ним, как трепет тяжелых крыльев. Под луговым берегом плавает огонек, от него по воде простирается острый красный луч. Это рыбак лучит рыбу. А можно думать, что на реку опустилась с неба одна из его бесприютных звезд и носится над водою огненным цветком. Вычитанное из книг развивается в странные фантазии. Воображение неустанно ткет картины бесподобной красоты, и точно плывешь в мягком воздухе ночи вслед за рекою. Меня находит Изот, ночью он кажется еще крупнее, еще более приятен. «Ты опять тут?» — спрашивает он, и, садясь рядом, долго, сосредоточенно молчит, глядя на реку и в небо, поглаживая тонкий шелк золотистой бороды. Потом мечтает. «Выучусь, начитаюсь, пойду вдоль всех рек и буду все понимать. Буду учить людей. Да. Хорошо, брат, поделиться душой с человеком. Даже бабы, некоторые, если с ними говорить по душе, и они понимают. Недавно одна сидит в лодке у меня и спрашивает. Что с нами будет, когда помрем? Не верю, — говорит, — ни в ад, ни в тот свет. Видал? Они, брат, тоже. Не найдя слова, он помолчал и, наконец, добавил. Живые души. Изот был ночной человек. Он хорошо чувствовал красоту, хорошо говорил о ней тихими словами мечтающего ребенка. В Бога он веровал без страха, хотя и церковно, представляя его себя большим, благообразным стариком, добрым и умным хозяином мира, который не может побороть зла только потому, что не поспевает он, больно много человека разродилось. Но ничего, он поспеет, увидишь. А вот Христа я не могу понять. Никак. Ни к чему он для меня. Есть Бог, ну и ладно. А тут еще один. Сын, говорят. Мало ли что, сын. Чай Бог-то не помер. Но чаще Изот сидит молча, думая о чем-то, и лишь порою говорит, вздохнув. «Да, вот оно как». «Что?» «Это я про себя». И снова вздыхает, глядя в мутные дали. «Хорошо это жизнь». «Я соглашаюсь». «Да, хорошо». Могуче движется бархатная полоса темной воды, над нею изогнуто простерлась серебряная полоса Млечного Пути. Сверкают золотыми жаворонками большие звезды, и сердце тихо поет свои неразумные думы о тайнах жизни. Далеко над лугами из красноватых облаков вырываются лучи солнца, и вот оно распустило в небесах свой павлиний хвост. Удивительно это, солнце! — бормочет Изот, счастливо улыбаясь. Яблони цветут, село окутано розоватыми сугробами и горьким запахом, он проникает всюду, заглушая запахи дегтя и навоза. Сотни цветущих деревьев, празднично одетые в розоватый атлас лепестков, правильными рядами уходят от села в поле. В лунные ночи при легком ветре мотыльки цветов колебались, шелестели едва слышно, и казалось, что село заливают золотисто-голубые тяжелые волны. Неустанно и страстно пели соловьи, а днем задорно дразнились скворцы, и невидимые жаворонки изливали на землю непрерывный нежный звон свой. По праздникам, вечерами, девки и молодухи ходили по улице, распевая песни, открыв рты, как птенцы, и томно улыбались хмельными улыбками. Изот тоже улыбался, точно пьяный. Он похудел, глаза его провалились в темные ямы, лицо стало еще строже, красивее и светей. Он целые дни спал, являясь на улице только под вечер, озабоченный, тихо задумчивый. Кукушкин грубо, но ласково издевался над ним, а он, смущенно ухмыляясь, говорил: «Молчи и знай, что поделаешь!» И восхищался. «Ой, сладко жить! И ведь как ласково жить можно! Какие слова есть для сердца! Иное до смерти не забудешь, воскреснешь, первым вспомнишь!» «Смотри, побьют тебя мужья!» — предупреждал его хохол, тоже ласково усмехаясь. «И есть за что!» — соглашался Изот. Почти каждую ночь вместе с песнями соловьев разливался в садах, в поле, на берегу реки высокий волнующий голос мигуна. Он изумительно красиво пел хорошие песни, за них даже мужики многое прощали ему. Вечерами по субботам у нашей лавки собиралось все больше народа, и неизбежно старик Суслов, Баринов, кузнец Кротов, мигун сидят и задумчиво беседуют. Уйдут одни, являются другие, и так почти до полуночи. Иногда скандалят пьяные, чаще других солдат Костин, человек одноглазый и без двух пальцев на левой руке. Засучив рукава, размахивая кулаками, он подходит к лавке шагом бойцового петуха и орет натужно, хрипло. «Хохол! Вредная нация! Турецкая вера! Отвечай, почему в церковь не ходишь, а? Еретицкая душа! Смутьян человечий! Отвечай! Кто ты таков есть?» Его дразнит. «Мишка, ты зачем пальцы себе отстрелил? Турка испугался!» Он лезет драться, но его хватают и со смехом, с криками сталкивают во враг. Катясь кубарем по откосу, он визжит нестерпимо. «Караул! Убили!» Потом вылезет весь в пыли и просит у хохла на шкалик водки. «За что?» «За потеху!» — отвечает Костин. Мужики дружно хохочут. Однажды утром в праздник, когда кухарка подожгла дрова в печи и вышла на двор, а я был в лавке, в кухне раздался сильный вздох, лавка вздрогнула, с полок повалились жестянки карамели, зазвенели выбитые стекла, забарабанило по полу. Я бросился в кухню, из двери ее в комнату лезли черные облака дыма, за ним что-то шипело и трещало. Хохол схватил меня за плечо. «Стойте!» В сенях завыла кухарка. «Дура!» Ромась сунулся в дым, загремел чем-то, крепко выругался и закричал. «Перестань! Воды!» На полу кухни дымились поленья дров, горела лучина, лежали кирпичи, в черном жерле печи было пусто, как выметено. Нащупав в дыму ведро воды, я залил огонь на полу и стал швырять поленья обратно в печь. «Осторожней!» — сказал хохол, ведя за руку кухарку и, втолкнув ее в комнату, скомандовал. — За прилавку. — Осторожней, Максимыч. Может, еще взорвет. И, присев на корточки, он стал рассматривать круглые еловые поленья. Потом начал вытаскивать из печи, брошенные мною туда. — Что вы делаете? — А вот. Он протянул мне странно разорванный кругляш, и я увидал, что внутренность его была высверлена коловоротом и странно закоптела. «Понимаете? И они, черти, начинили полено порохом. Дурачье. Ну что можно сделать фунтом пороха?» И, отложив полено в сторону, он начал мыть руки, говоря: «Хорошо, что Аксинья ушла, а то ушибло бы ее». Кисловатый дым разошелся, стало видно, что на полке перебита посуда, а из рамы окна выдавлены все стекла, а в устье печи вырваны кирпичи. В этот час спокойствие хохла не понравилось мне. Он вел себя так, как будто глупая затея немало не возмущает его. На по улице бегали мальчишки, звенели голоса. «У хохла пожар! Горим!» Причитая, выла баба, а из комнаты тревожно кричала Аксинья. «В лавку ломится, Михаил Антонович!» «Ну-ну, тихо!» — говорил он, вытирая полотенцем мокрую бороду. В открытые окна комнаты смотрели искаженные страхом и гневом волосатые рожи. Щурились глаза, разъедаемые дымом, и кто-то возбужденно, визгливо кричал. «Выгнать их из села! Скандалы у них без перечь! Что такое, господи?» Маленький рыжий мужичок, крестясь и шевеля губами, пытался влезть в окно и не мог. В правой руке у него был топор, а левая, судорожно хватаясь за подоконник, срывалась. Держа в руке полено, Ромась спросил его. «Куда ты?» «Тушить, батюшка!» «Так нигде ж не горит». Мужик, испуганно открыв рот, исчез, а Ромась вышел на крыльцо лавки и, показывая полено, говорил толпе людей. «Кто-то из вас начинил этот кругляш порохом и сунул его в наши дрова. Но пороха оказалось мало, и вреда никакого не вышло». Я стоял сзади хохла, смотрел на толпу и слышал, как мужик с топором пугливо рассказывает. «Как он размахнется на меня поленом!» А солдат Костин, уже выпивший, кричал. «Выгнать его, изувера! Под суд!» Но большинство людей молчало, пристально глядя на Ромася, недоверчиво слушая его слова. «Для того, чтобы взорвать избу, надо много пороха, пожалуй, и пут. Ну, идите же». Кто-то спрашивал. «Где староста?» «Урядника надо». Люди разошлись, не торопясь, неохотно, как будто сожалея о чем-то. Мы сели пить чай, Аксинья разливала, ласковая и добрая, как никогда, и, сочувственно поглядывая на Ромася, говорила. «Не жалуетесь вы на них, вот они и зорничают». «Не сердит вас это?» — спросил я. «Времени не хватает сердиться на каждую глупость». Я подумал, если б все люди так спокойно делали свое дело. А он уже говорил, что скоро поедет в Казань, спрашивая, какие книги привезти. Иногда мне казалось, что у этого человека на месте души действует, как в часах, некий механизм, заведенный сразу на всю жизнь. Я любил хохла, очень уважал его, но мне хотелось, чтобы однажды он рассердился на меня или на кого-нибудь другого, кричал бы и топал ногами. Однако он не мог или не хотел сердиться. Когда его раздражали глупостью или подлостью, он только насмешливо прищуривал серые глаза и говорил короткими холодными словами что-то, всегда очень простое, безжалостное. Так он спросил Суслова. «Зачем же вы, старый человек, кривите душой, а?» Желтые щеки и лоб старика медленно окрасились в багровый цвет. Казалось, что и белая борода его тоже порозовела у корней волос. «Ведь нет для вас пользы в этом, а уважение вы потеряете». Суслов, опустив голову, согласился. «Верно. Нет пользы». И потом говорил Изоту. «Это душеводитель. Вот эдаких бы подобрать в начальство». Кратко, толково Ромась внушает, что и как я должен делать без него. И мне кажется, что он уже забыл о попытке попугать его взрывом, как забывают об укусе мухи. Пришел Панков, осмотрел печь и хмуро спросил. — Не испугались? — Ну, чего же. — Война. — Садись чай пить. — Жена ждет. — Где был? — На рыбалке с Изотом. Он ушел и в кухне еще раз задумчиво повторил. — Война. Он говорил с хохлом всегда кратко, как будто давно уже переговорив обо всем важном и сложном. Помню, выслушав историю царствования Ивана Грозного, рассказанную Ромасем, Изот сказал. «Скучный царь». «Мясник», — добавил Кукушкин, а Панков решительно заявил. «Ума особого не видно в нем. Ну, перебил он князей, так на их место расплодил мелких дворянишек, да еще чужих навез, иноземцев. В этом нет ума. Мелкий помещик хуже крупного. Ухо не волк, из ружья не убьешь, а надоедает она хуже волка». Явился Кукушкин с ведром разведенной глины и, вмазывая кирпичи в печь, говорил. «Удумали, черти! Вошь свою перевести не могут, а человека извести, пожалуйста. Ты, Антоныч, много товару сразу не вози. Лучше поменьше да почаще, а то, гляди, подожгут тебя. Теперь, когда ты эту штуку устроишь, жди беды». Эта штука очень неприятная богатеям села артельцедовладельцев. Хохол почти уже наладил ее при помощи Панкова, Суслова и еще двух-трех разумных мужиков. Большинство домохозяев начало относиться к Ромасю благосклонней. В лавке заметно увеличилось количество покупателей, и даже никчемные мужики, Баринов, Мигун, всячески старались помочь всем, чем могли, делу хохла. Мне очень нравился Мигун. Я любил его красивые печальные песни. Когда он пел, то закрывал глаза, и его страдальческое лицо не дергалось судорогами. Жил он темными ночами, когда нет луны или небо занавешено плотной тканью облаков. Бывало, с вечера зовет меня тихонько. «Приходи на Волгу». Там, налаживая на стерляди запрещенную снасть, сидя верхом на корме своего челнока, опустив кривые темные ноги в темную воду, он говорит вполголоса: «Измывается надо мной барин. Ну ладно, могу терпеть, пес его возьми. Он лицо, он знает неизвестное мне. А когда свой брат, мужик, теснит меня, как я могу принять это? Где между нами разница? Он рублями считает, я копейками, только и всего». Лицо Мигуна болезненно дергается, прыгает бровь, быстро шевелятся пальцы рук, разбирая и подтачивая напильником крючки снасти, тихо звучит сердечный голос. «Считаюсь я вором, верно, грешен? Так ведь и все грабежом живут, все друг дружку сосут да грызут, да? Бог нас не любит, а черт балует». Черная река ползет мимо нас, черные тучи двигаются над нею, лугового берега не видно во тьме. Осторожно шаркают волны о песок берега и замывают ноги мои, точно увлекая меня за собою в безбрежную, куда-то плывущую тьму. «Жить-то надо?» — вздыхая, спрашивает Мигун. Вверху на горе уныло воет собака, как сквозь сон я думаю. А зачем надо жить таким и так, как ты? Очень тихо на реке, очень черно и жутко. И нет конца этой теплой тьме. «Убьют, хохла! И тебя, гляди, убьют!» — бормочет Мигун, потом неожиданно и тихо запевает песню. «Меня мамонька любила, говорила: эх, Маяша, эх ты, милая душа, живи тихо!» Он закрывает глаза, голос его звучит сильнее, печальнее, пальцы, разбирая бечевку снасти, шевелятся медленнее. «Не послушал я, родимый, эх, не послушал!»